эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях историк и переводчик Ольга Семенова Роттердам. Здравия тебе, Ольга. Здравствуйте. И сегодня мы затронем интересную тему. Репейские скифские горы. Тайна разгадана. Великая Скифия — страна, где никогда не заходило солнце. И мы сегодня разберем такие вопросы: какими были истинные размеры Великой Скифии, почему знания о размерах скифских земель помогут раскрыть тайну древней истории, где находились Репейские горы и существуют ли они поныне. Скифская тема по-прежнему остается малоизученной и актуальной, несмотря на то, что о скифах много говорят, но до сих пор ничего толком не знают. Не забывайте, что у вас будет возможность задать вопросы, которые мы разберем во второй части эфира, поэтому делитесь своими мыслями и переживаниями в комментариях. Давайте начинать наш эфир и искать ответы вместе. Ольга, передаю тебе микрофон. Да, спасибо большое, Алексей. Еще раз всем доброго вечера, здравия. Парадокс заключается действительно в том, что о Скифии написано и рассказано достаточно много. Но проблема в том заключается, что все эти рассказы, они как бы просто передают информацию, которую, значит, авторы получают из античных историков. То есть это элементарная передача цитат из книги в книге, из рассказа в рассказ, из рассказа в рассказ, говорится, собственно говоря, об одном и том же без серьезного анализа материала, без умения читать между строчек. И в этом и заключается большая проблема, что говорят о скифах много, но мы по-прежнему не можем понять, что это за народ. И главное еще, что очень важно, мы не знаем до сих пор и как бы не имеем представления, на каких территориях жил этот народ, суперэтноскифы, какие земли он занимал. Истинные размеры Скифии позволяют нам проследить истинную историю этого народа. И когда академические историки как бы помещают Скифию или сужают размеры Скифии до берегов Северного Причерноморья, в последнее время чуть-чуть расширяют ее территории до там, Алтая и Тувы, тем не менее они все равно говорят как бы не всю истину, потому что на самом деле размеры Скифии были огромные, от океана до океана. И самое забавное, что вся эта информация находится у античных авторов, нужно только внимательно читать источники, а не просто переписывать, пересказывать цитаты из одной книги в другую. Вот сегодня мы и поговорим об истинных размерах скифских земель и о том, до каких пределов простиралась Скифия. А также мы затронем очень серьезную тему, которая у нас как бы считается историческим висяком или глухарем, кому как удобнее воспринимать. Мы ответим на вопрос, где на самом деле находились Репейские горы. Алексей, переключите меня, пожалуйста. Сначала мы с вами вернемся или поговорим опять об истинных границах Скифии. Почему вернемся и поговорим опять? Потому что в одном из своих предыдущих роликов мы на Славянском радио мы уже с вами говорили о размерах скифских земель. Также в своей книге «Славяне с берегов Рейна, Маса и Шельды. Вспомнить все». Я целую главу посвятила этой проблематике, где находилась Скифия. Тогда мы с вами говорили, что античные авторы делили Скифию как бы на две части, потому что умозрительно это были слишком огромные территории. Большую часть они называли Великой Скифией, а вдоль Дуная они называли территорией Малой Скифии. Но в прежних наших беседах мы также говорили о том, что Скифия также находилась и на территории современной Голландии и Бельгии, называемая Североморская Скифия, а также мы упоминали о том, что скифские районы, скифские земли находились также и в Египте, в устье, в дельте реки Нил. Но мне бы еще раз, в связи с тем, что появилась новая информация, какие-то новые данные, мне бы еще раз хотелось пройтись по этой теме и окончательно закрыть ее, значит, поставив точку в вопросе, где же находились Репейские горы и что есть, собственно говоря, западная граница Скифской империи. Сначала поговорим о восточной границе. Восточная граница Скифии, как ни странно, более или менее понятна. И, например, вот Страбон четко и ясно говорил в своей книге: «Восточные Скифы, область, которая простирается до Восточного моря и Индии». То есть если мы возьмем с вами карту, то Восточное море может быть только моря Тихого океана. То есть до Восточного моря простиралась, согласно Страбону, Скифия и подпираемая была Индией. А российский историк начала 17 века Лызлов говорил так о восточных границах: «На восток солнце до пределов хийских, иже со Индией простирается Скифия». Хийские пределы – это Китай. То есть опять он говорит, что далеко на восток, и значит, подбрюшье скифских земель было Индия и Китай. Еще раз, пределы земли, населяемые скифами, на восток тянулись до моря Океана, на юго-восток и юг до Китая и Индии. Кстати, в принципе, восточные скифские земли коряво, но по мере сил подробно описал Геродот в книге «Четвертый Мельпомена». Кому интересно, рекомендую очень почитать эту книгу с карандашом. Дальше, по карте, на юге скифов лежал Кавказ. Кавказ, который тысячелетиями защищал скифские земли от агрессивных южных сатрапий. О том, что Кавказом владели скифы, никто, собственно, из историков и археологов не отрицает, даже местно. Но громко никто об этом также заявлять не хочет. О кавказских скифах необходимо писать отдельное исследование, на мой взгляд, на основании современных новых собранных фактов. К сожалению, серьезных исследований по этому поводу у отечественных историков нет. Далее, теперь поговорим о северных скифских границах. И здесь я сейчас приведу цитату Исидора Севильского. Исидор Севильский, начало VII века, визготский архиепископ Испании, энциклопедист. Вот что он писал. «Скифия, чья земля когда-то была обширной, ибо она простиралась от востока Индии на севере через болота Меотиды между Дунаем и океаном до границ Германии». То есть, опять же, условную южную границу Исидор тянет с востока Индии, южная граница, да, с востока Индии через Азовское море и по Дунаю, а на севере граница расплывчата, потому что как бы непонятно, насколько далеко на север она находится, но четко очерчена географически, это океан, Северный Ледовитый океан. Также о том, что границами Скифии был Северный Ледовитый океан, пишет российский историк, который труд свой посвятил истории Скифии, Лызлов, цитата: «Границы же скифийские на полночь даже до океана скифийского ледоватого». А далее хочу еще один привести источник, так называемая Эпсторфская карта. Она мало известна пока еще нашим отечественным исследователям. Сейчас я вам покажу. Вот так вот она выглядит. Эпсторфская карта, самая большая по размерам карта XIII века, сохранившаяся до наших дней. Она погибла во время бомбардировки союзничками в Ганновере в 43-м году при налете союзнической авиации. Эта карта сгорела. Сохранилось две копии с этой карты, вот, ну, которые, в общем-то, хорошего качества и которыми пользуются исследователи. Так вот, на этой карте, вот по бокам это все описание животных и растений, географические какие-то названия, понятия находятся внутри карты, и нам будет интересна вот эта часть карты, которая посвящена, собственно говоря, Скифии. Сейчас вам дам несколько цитат. Кстати, самое интересное, что несмотря на то, что карта относится к XIII веку, эти земли, которые уже, по сути дела, русские, по-прежнему называются землями скифскими. То есть прямая преемственность скифы никуда не исчезли, вот, и русские славяне не появились из ниоткуда. Цитата. «Скифия простирается от Дальнего Востока до океана, с юга до хребта Кавказа и граничит с с Гиркани запада объединяет 44 народа. То есть Скифия объединяла 44 рода, народа скифского рода племени. Это очень важно. Дальше. Значит, вы обратили внимание, что граница южная идет по Кавказу, северная граница Скифии совпадает с Северным океаном, опять же, а на западе, здесь неправильно написано, ну, женщины-монашки переписывали, речь идет о Герценском лесе. Герценский лес – это лес, который находится на западе Европы, в Германии. Дело в том, что есть два слова, которые пишутся по-латински одинаково, только в одном случае – он читает, это слово читается как герцинский или герцания, а в другом как геркани. Так вот, герцинский лес находился на западе Европы в Германии, а герканский лес находился, ну, в принципе, сейчас находится на юге от Каспия, современный Азербайджан, север Ирана. Вот, оттуда и название территории Геркани и народа герканы. Еще одна цитата с карты. «Обширное пространство между Скифским морем, простирающимся на север, и Каспийским морем, смотрящим на запад, и Кавказской горой, все пространство этой огромной земли населено 12 народами». Здесь уже почему-то о 12 родах народу говорится. «Скифов и герканов, и все они обыкновенно назывались скифами». То есть, еще раз повторю, жители Герканского леса, герканов, тоже относят к скифам, хотя это территории современного Азербайджана и севера Ирана. Дальше идем. Археологические открытия, сделанные российскими учеными в 2021 году при раскопках городища гора Услань, которая находится всего в 20 километрах к югу от Тулы, подтверждают те письменные источники, которые я, в принципе, вам привела выше. Тула находится в 300 километров на севере от исконных, как бы классических скифских территорий, от степной зоны. То есть Скифия простиралась значительно, значительно на север от скифских степей, и, соответственно, скифский мир, ну как, скифское мировоззрение, скифский мир занимал значительно больше земли и территории, чем те, которые, значит, принято считать в академической, классической скифологии. Так вот, жители городища гора Услань, да, что недалеко от города Тулы, жившие за 300 километров на север от классических скифов, принадлежали к скифскому миру, о чем свидетельствуют найденные археологами материальные доказательства. Об этом сами говорят археологи. Городище просуществовало с 8 века до нашей эры, до начала нашей эры. Это то, что это касательно вот, южных, западных, восточных границ. То есть мы с вами сказали еще раз, восток граничивался Восточным морем, юг – это Китай от Восточной Индии через Кавказские горы, Черное море до устья Дуная, и север – это Северный Ледовитый океан. Остается, в общем-то, открытым вопрос, что же являлось западными границами скифских земель, скифского суперэтноса. И вот здесь вот мы упираемся с вами в такую географическую единицу, как Репейские горы. Ну, вот это реально такой глухарь, который зависает. Очень многие исследователи ищут их, эти Репейские горы, но сколько я перечитала литературы, в общем-то, все время тыкаются не туда. Нет, Репейские горы – это не Урал и даже не Кольский полуостров, это крайние территории Западной Европы. А в своей книге «Вспомнить все. Славяне с берегов Рейна, Масы, Шельды» я как сумела, как мне кажется, доказать, что Скифия на запад простиралась до самого Северного моря. Я давала цитаты из Диодора Сицилийского, который писал о Скифии над Галлией. Если кто не знает, Галлия – это Франция, Бельгия, юг Голландии. Давала цитаты из Гальфрида Манмутского, который рассказывал на страницах своей истории бритов, как питские вожди получают помощь из Скифии в борьбе с римлянами. Я очень много подробно писала о городе Слафенбюрг в устье реки Рейн, который просуществовал вплоть до начала VIII века. Здесь же я приведу еще ряд источников, подтверждающих, что Великая Скифия упиралась в берега Атлантического океана. Именно там находились и находятся до сих пор загадочные потеряшки Репейские горы. Причем это очень важно. Именно Репейские, а не Рифейские горы. Вот это запутывание с буквами, как помните, мы говорили, Герканские и Герцанские леса. Вот это запутывание с буквами приводит к тому, что исследователи, историки становятся в тупик, они реально не могут их найти. Ну, те или иные географические понятия, исключительно потому, что вставили какую-то букву, слово начинает читаться иначе, и у нас уходит понимание того, значит, где в географическом пространстве находился тот или иной географический объект. Еще раз, именно репейские, а не рифейские буквы, потому что буква «Х», вот у вас на экране я попыталась как могла вывести эти слова, буква «Х» в латинском языке не несет звуковой нагрузки. Репеи читается правильно. На старогреческом это также выглядит как репеи, что четко, где четко читается буква «П». Это очень важно. И ниже по тексту вы поймете, почему это важно, что это именно репейские горы. Но в русском языке сочетание «ПХ» почему-то стали переводить как букву звук «Ф», чем окончательно запутали всю работу в поисках загадочных гор. Поэтому вот это сочетание почему-то, которое у нас начинает по-другому, сочетание букв прочитываться, оно совершенно запутало все и вся. Поэтому где эти только горы не искали. Идентификация этих таинственных гор станет еще одним пазлом в картине нашей истинной истории. Тайну Репейских гор можно назвать, как я уже говорила выше, историческим висяком. Все историки о них знают, но никто не удосуживается, то есть пытаются, но так или иначе не могут разобраться в вопросе, где они находились. Поэтому считаю, что нужно говорить о новой профессиональной категории не историк, который ну, просто тупо переписывает сведения из книги в книгу, а историк-расследователь, который именно расследует обстоятельства исторических событий, анализирует их, выясняет ангажированных, раскрывает запутанное дело и расставляет точки над «и». Вот как криминалиста-расследователя, так и историка-расследователя должен интересовать мотив. Тогда исторические висяки будут потихонечку сходить на нет в отечественной историографии. В любом историческом вопросе нужно искать мотив. И поверьте мне, очень много вопросов тогда получат свои ответы. Ну а теперь к делу. Работая с материалом по скифо-славянам, я периодически, ну вот как бы в прямом смысле, спотыкалась об эти Репейские горы. Совершенно было очевидно, что разные авторы называли репейскими разные горы. И яицкие, и уральские, даже некоторые говорили о Тяньшанских горах. Также было видно, что исследователи, даже античные историки, путали две горные системы – Репейские горы и Гиперборейские горы. Пока посмотрите внимательно на эту карту, пока я буду говорить, это река Дунай. Например, Гай Юлий Салинус, географ, который жил в начале III века, писал следующее в своей книге о чудесах света, цитата, «Другой азиатский народ находится на самом дальнем востоке, где заканчиваются хребты Рифейских гор». Самый дальний восток, это как бы нас подтягивает опять же к Тяньшанским горам. Дальше, вот что пишет авторитетный историк начала V века Павел Орозий. Цитата. «Европа начинается, как я уже сказал, в северной части, от реки Танай, что есть Дон, где Рифейские горы обращаются к Сарматскому океану, впадают в реку Танай». То есть здесь у нас Орозий помещает Рифейские горы на Дон. То есть вот эта чехарда с локализацией этих самых гор привела к тому, что мы до сих пор, в общем-то, тыкаемся, как ни странно, в открытую дверь и не можем понять, где же они находились. Хотя другие авторы четко и ясно рассказывают и объясняют их местоположение. То есть у Орозия Репейские горы находятся где-то у реки Дон. Но Орозий и Салин жили и творили во времена расцвета Римской империи. Это я тихонечко вас подвожу к мотиву. А вот что рассказывают об этих скифских горах античные авторы, то есть еще те авторы, которые писали о Скифии до возникновения, расцвета Римской империи. Я сейчас попробую привести здесь все известные свидетельства, насколько это позволяет наличие доступных источников. И первый, с кого я начну, это с Геродота, который, кстати, жил в V веке до нашей эры, который писал в четвертой книге своей истории, начиная описание Скифии с реки Истр. Истр – это река Дунай. Он так и писал. Истр, Дунай – первая река Скифии на западе. Вот отсюда вот эта карта. То есть Скифия начиналась не в устье Дуная, где постоянно рисуют историки на картах Скифии. Она начиналась с самой реки, то есть с ее истока. Вся река Дунай была заселена по обеим берегам скифами, скифскими родами. И это самое важное, с чего я хочу начать. То есть 5 век до нашей эры. Геродот уже говорит о том, что скифы жили от истока до устья реки Дунай. Он говорит, что самая первая река в скифских землях от ее истока до устья есть река Дунай. Дунай, исток Дуная, находится в горах Шварцвальда. Это Германия, Южная Германия. В Германии начиналось, согласно Геродоту, скифия. Но в его времени, что, кстати, очень интересно, такие вещи не проводят классические историки, потому что, ну не знаю, вроде банальная вещь, но тем не менее аналогии не делается. Германия, значит, дело в том, что во времена Геродота не было такой территориальной единицы Германии. И народы германцы не было. Были потомки скифов. Кстати, Римской империи тоже еще не было. Поэтому мы можем говорить, что по всему Дунаю жили скифы. Идем дальше. Одно из древнейших упоминаний о Репейских горах или даже о горе встречается у древнегреческого поэта, писавшего стихи для хоровых пьес Алкмана. Он упоминает, цитата, «Гора Рипы, сплошь покрытая лесом, черной ночи грудь». Обратите внимание, у автора гора недостаточно высокая, если она находится в климатической плоскости, позволяющей ей сплошь покрыться лесом. То есть Репейские горы и гора, по-видимому, невысокие. Ну и вариант, как одна гора, называется Рипа или Рипы. Дальше идем. Следующее упоминание есть у Гиппократа. Гиппократ – это середина пятого где-то века до нашей эры. Древнегреческий целитель, врач и философ. Кстати, современник Геродота. Вот что он пишет о скифах. Цитата. «Их страна расположена под самыми медведицами и Репейскими горами. Оттуда дует северный ветер». Обращу внимание на вот эту фразу «оттуда дует северный ветер». Но, по сути, Гиппократ не дает вот такой никакой конкретики, кроме, пожалуй, ощущения, что Репейские горы – это край или на краю Скифии, где дует север и там, где очень холодно. Краткое резюме, давайте по всему вышесказанному. Геродот говорит, что Скифия начинается в Европе. Итак, Скифия начинается в Европе от истоков реки Дунай, то есть современная Южная Германия. Алкман замечает, что гора заросла лесом, значит, она относительно невысокая. Гиппократ уточняет, что она где-то на севере под созвездиями Медведец. Следующий автор по хронологии, который писал или упоминал Скифию, это Аристотель. Когда родился Аристотель, Гиппократ был еще жив. Аристотель, греческий ученый середины IV века до нашей эры, оставил после себя многочисленные труды, в том числе такой труд, как метеорология. Здесь я приведу из этой книги цитату, которая знакомит нас с некоторыми представлениями Аристотеля о географии Восточной Европы. Прежде чем дать цитату, обращу ваше внимание на следующее. Для греков IV века до нашей эры Европа, то есть что есть Европа для греков? Это земли Греции, Италии и побережье Испании по окружности, по побережью, то есть там, где они могли торговать. Они только-только начинают проникать, а не торговать, внутрь испанских земель и осваивать юг Франции, то бишь Галлии. Они имеют еще очень смутное представление, что находится между 45-й и 50-й параллелью. На экране вы можете видеть параллели. Все, что за 50 градусом, для них гиперборея. Они не знают, что там находится. Река Рейн, это я повторюсь еще раз, 4 век до нашей эры. Река Рейн или устье Рейна появится на римских имперских картах только после докладов Юлия Цезаря в Рим. Повторюсь, географическое представление греко-римлян в 4 веке до нашей эры об Европе туманное. Но геополитические амбиции велики, и сведения о северных землях скрупулезно собираются и констатируются. А теперь цитата из Аристотеля. То, что он знает, или те сведения, которые имеются на данный момент у греко-римлян. Из Пирены, это города на западе в Кельтике, вытекает Истр, Дунай. Большинство остальных рек текут на север с Герцианских гор, которые имеют наибольшую высоту и протяженность в этом регионе. На крайнем севере, за самой далекой Скифией, находятся горы, называемые Рипами. Рассказ об их размерах слишком сказочный, однако говорят, что с них стекают самые большие и после Истра величайшие реки. На слух, конечно, воспринимать тяжело, но не знаю, друзья, поняли вы или нет, где располагались Репейские горы. Аристотель нам указал их местоположение. Это Западная Европа. Давайте разбираться. Еще раз, не забываем, что Аристотель описывал представление о географии Европы согласно тем знаниям, которые существовали у него 2300 лет назад. Итак, сейчас я гляну, что у меня здесь. Первое, о чем идет речь в этом отрывке, это о Пиренейских горах. Пиренейские горы – это крайний запад Европы. Это самое важное, что нам надо, на что нам нужно обратить внимание. Дальше. Также ясно, что греки отлично знали, в каком направлении течет река Истр, Дунай. Но имели очень смутное представление, где река имеет исток. В данном случае автор думает, что исток Дуная находится в Пиренейских горах. Далее Аристотель остается географически в Европе и рассказывает о Герцинийских или Герцинских горах, тех самых горах, на которых прорастает Герцинский лес. Вспоминаем карту 13 века. Нам эта горная система сейчас известна как Герцинская складчатость по названию горной группы Центральной Европы, которая тянется, как я вам уже говорил, здесь видно стрелочку, от Арден вот до Карпатских гор. Вот это и есть Герцинская складчатость. Сейчас так называется горная группа, в которую входят, например, также Ардены. Но Аристотель не знал, конечно, ни о какой складчатости, поэтому назвал этим именем конкретную горную возвышенность. Далее, не покидая пределов Европы, Аристотель говорит, что на крайнем севере, за самой далекой Скифией, находятся горы, называемые Рипами, и с них стекают самые большие и после Дуная величайшие реки. Вот строго говоря, для греко-римлян север – это не некие земли над Меотидой, Азовским морем, которые были для них terra incognita, а это были земли за Альпийскими горами. Вот если свернуть карту обратно в глобус, то очень четко и ясно видно, что за Альпами север – это и есть территории Рейна, Голландии и западно-современной Германии. Итак, если свернуть карту мира назад в глобус, то окажется, что Репейские горы, согласно Аристотелю, находятся прямо на север от Апеннинского полуострова. Итак, по мнению греков, также были земли скифов. Там очень мокро, холодно, и дует северный пронизывающий ветры. Итак, Репейские горы находятся в Европе, но это не Пиренеи, не Альпы и не Арденны, Герцинские горы. Что же есть тогда Репейские горы в Европе? Я считаю, что Репейскими горами Аристотель называл Рейнские сланцевые горы. Другое название – Рейнский массив. Если смотреть на карту, то видно, что они являются самыми северными горами в Западной Европе, а за ними простирается Северная Германская низменность. А потом я вам покажу еще другую карту, где тоже, ну, по-другому немножко видны эти горы. То есть если мы берем Дунай, вот он течет сюда, здесь южная граница, Арденны, и вот над Арденнами находятся Рейнские сланцевые горы. Сразу за ними находится низменность, которая упирается в океан. Но если вы знаете, что Голландия, три четверти Голландии лежит ниже уровня моря, 5 метров ниже уровня моря. То есть Рейнские сланцевые горы или Рейнский массив являются последними горами, возвышенностями на западе, на северо-западе Европы. Рейнские сланцевые горы – это горы ФРГ, частично также в Бельгии, Франции, Люксембурге. По обоим берегам среднего течения Рейна. Это очень тоже важно. Обратите внимание, что Рейн как бы разделяет эти Рейнские горы, Репей, на две части. На склонах растут еловые, дубовые и буковые леса, ныне сильно разрежены. Вспоминаем Алкмана, который писал: «Горы Рипы сплошь покрыты лесом». Далее, Рейнские сланцевые горы пересекают 22 реки, а вот самые крупные из них, Рейн и Маас, по своей мощи и протяженности могут конкурировать с Дунаем. Помним у Аристотеля, с них стекают самые большие и после Истра величайшие реки. Сейчас дальше по течению моего рассказа вы поймете, почему именно Рейнские сланцевые горы и являются репейскими. То есть мы через Аристотеля вышли на Западную Европу, а теперь еще больше подтверждений вот этому моему утверждению. Идем далее. Следующий античный писатель, о котором хочется напомнить, это Аполлоний Родосский, первая половина III века, который помещает в Репейских горах уже исток Дуная. То есть если предыдущий автор исток Дуная помещал в Пиренеях, то Аполлон Родосский помещает исток Дуная в Репейских горах. То есть они до сих пор очень плохо знают географию Западной Европы и до сих пор не знают, где находится исток Дуная. Но тем не менее у них есть понимание того, что где-то вот там находится, там, где Дунай, должны находиться эти, самые Репейские горы. То есть опять это не Урал, это не не Тяньшань, это не Русская равнина, это, опять же, мы с вами говорим о крайней Западной Европе, в Европе, об истоках Дуная, о истоке Дуная. А дальше я приведу вам еще больше доказательств, подтверждающих правильность моих рассуждений. Мне же на определенном этапе стало интересно, когда произошло изменение местоположения Репейских гор, то есть кто и когда убрал эти горы из Европы. И вот когда мы идем по хронологии дальше, смотрим, какие авторы дальше хронологически пишут о Репейских горах, мы сталкиваемся с таким античным историком, упоминавшим Репейские горы, как Плиний Старший. Плиний Старший – это середина первого века нашей эры. А вот, как мне кажется, именно с этого человека и началась эпопея с перестановкой гор. Дело в том, что именно в бытность Плиния, который, кстати, происходил из знатной, обладающей значительной частью римской семьи, он был римлянин, богатым и знатным. Он также служил в армии на северной границе Римской империи. Здесь я оставлю три восклицательных знака. Именно в это время границы рабовладельческого государства начали стремительно расширяться в западном и северо-западном направлении. Власть Рима росла не по дням, а по часам. И все, что стало римским, уже не могло быть скифским. Значит, и Репейские горы надо было перенести из Европы в другое место. Насколько осознанной была данная установка, понять по античным источникам невозможно. Надо этим еще заниматься исследованием. Но именно с появлением римлян в Европе, в скифской истории появляются провалы. А река Дунай перестает быть первой рекой Скифии. Обратите на это, пожалуйста, друзья, внимание. Итак, Плиний Старший после возвращения с военной службы в Рим, повторюсь, он был легионером, занялся литературной деятельностью. Сейчас я приведу цитату из его работы «Естественная история», а вы, слушатели мои дорогие, оцените. В Меотийское озеро, то есть Азовское море, впадает река Танаис, Дон. Истоки ее в Репейских горах. Опять, у нас уже не Дунай, а Дон стекает с Репейских гор. То есть каждый раз нам меняют, как сейчас это модно говорить, локацию. Да? Каждый раз у нас Репей оказывается в другом месте. Да? Или, ну, как бы... их перемещают. То есть изначально просто историки, греко-римляне не знали, где находится исток Дуная, а теперь у нас оказывается, что с Репейских гор стекает река Дон. А затем историк-любитель говорит, по берегу же Дона меоты, от них название Меотийского озера. За ними последними живут аримасты, потом Репейские горы. Ну и чтобы окончательно всех убедить в местоположении гор, ну там, где холодно и дует ветер, так, сюда пока я еще вернусь к этой картинке. А Плиний подцепляет к горам народ гипербореев. Цитата. «За Репейскими горами живет, если только можно поверить, блаженный народ так называемых гипербореев». Все, ставится точка, гипербореи, Дон, значит, Репейские горы где-то в ту степь. А затем вот эту идею Плиния Старшего подхватывает Птолемей. И, как мне кажется, именно в работе этого географа и астронома произошли окончательные метаморфозы, которые потом повторялись поздними, уже там начало Средневековья, средневековыми авторами из раза в раз, из книги в книгу. Так вот, Клавдий Птолемей жил и творил в период 100-170 годов уже нашей эры. Рим захватывает новые территории на северо-западе, занимается работорговлей, жерей. Это я вам провожу параллели с тем, что происходит в это время в Римской империи и в крайне западной Европе. По его Клавдии письменному труду позже была воссоздана карта мира. И Репейские горы на ней помещены, опять же, на Дону. Вот так, карта, которую я вам выводила. Обратите внимание, вот это Меотийское болото, Азовское море, в него впадает Дон. Дон прорезает Репейские горы, да, а я вам показывала другую карту, где Рейн прорезает Репейские горы. То есть такое впечатление, что просто вот географически взяли кусок с запада, перенесли на восток и вот сюда поместили. Вот вообще от балды. Вот, значит, здесь у нас Репейские горы находятся, и хочу обратить ваше внимание, рядом находятся Гиперборейские горы. Это очень важно, потому что поздние авторы нередко путали и склеивали эти два понятия вместе. Нет, были гиперборейские горы, а были репейские горы. Это две разных горных образования. Так вот, Птолемей обозначил широту репейских гор, 57 градус, поместил их у истока Дона и прилепил рядом алтарь Александра или арка Александра и алтарь арка Цезаря. Хотя ни один, ни другой из этих великих в кавычках полководцев, тиранов, вовнутри Скифии не бывал. И эти алтари можно было бы тут худо-бедно прилепить и обосновать только в том случае, если бы они были построены в честь победы римлян над скифами на реке Рейн, то есть в западной Скифии у настоящих репейских гор. Итого, что мы имеем? Со времен Плиния Старшего и Птолемея Репейские горы потерялись на карте скифской истории. Их стали лепить то к горам Уральским, то среднерусской возвышенности, или даже еще восточнее, ну, как это делал, я вам цитировал, писатель Салинус, туда, куда-то там, на Тяньшань отправляя Репейские горы, приплетая к ним живущих где-то рядом гипербореев, откровенно путая горы Репейские и Гиперборейские. Какой же в всей этой истории мотив? Повторюсь, это очень важно. А мотив следующий. Римская империя набирает силы, подчиняет все новые земли. Захватчики пишут новую историю, историю своего господства, в которой все, кроме подчинившихся и признававшихся Риму, есть недостойные варвары. На смену Римской империи пришла власть римского папы, и переписывание истории продолжилось. Но есть нюанс. Последующие историки, честные историки, даже античные, на основании иных сохранившихся в их бытность свидетельств, но не дошедших до наших дней, все-таки пытались вернуть Репей на прежнее место. И одним из таких историков был Плутарх. Кстати, Плутарх, в отличие от Плиния, был греком. Он был древнегреческим писателем и философом. И Плутарх, кстати, застал и Плиния, и Птолемея. Но грек осмелился противоречить римляну, Плинию старшему, и определить Репеи там, и осмелился определить Репеи там, где они стояли со времен еще Геродота. Вот что у Плутарха мы читаем в его труде «Сравнительное жизнеописание Камил». Цитата. Здесь уже речь идет о галлах. Не забываем, что это уже Плутарх, это первое начало II века нашей эры. Цитата. «Галлы – народ кельтского происхождения. Покинув свою землю, которая, как сообщают, не могла досыта прокормить всех по причине их многочисленности, они двинулись на поиски новых владений. Десятки тысяч молодых, способных к войне мужчин, еще больше детей и женщин, которые тянулись вслед за ними. И дальше внимание. Часть их, этих галлов, перевалив через Репейские горы, хлынула к берегам Северного океана и заняла самые крайние области Европы». Ну, я думаю, уже у кого-то проскользнула идея о том, что вряд ли галлы пересекли Репейские горы Урала, да? То есть, ну, явно не со стыковкой. Так как римляне долгое время не знали, что из себя представляет территориальная единица, которую они же и назвали Германия, и здесь в подтверждение своих слов дают цитату из того же Плиния Старшего, который в середине первого века писал так: «Германия же, хотя с тех пор прошло много лет, еще не вся известна как следует римлянам». Да, название есть, народ обозвали германцами, а вот до каких пределов Германия распространяется, римский легионер бывший не знал. А также римляне еще долгое время полагали, что, например, Скандинавия – это остров, а не полуостров. То есть любые северные воды, они называли Северным океаном, что, собственно, способствует, соответствует истине. Но в данном случае они говорили, что галлы пересекли Репейские горы и осели где-то в пределах Северного океана. Вот вам еще одна карта. Сейчас я поближе сделаю. Вот, обратите внимание, река Рейн, Репейские горы или Рейнские сланцевые горы, река их пересекает, Арденны, здесь у нас идет германская низменность, здесь у нас город Франкфурт, первая столица франков. А почему это очень важно, потом поймете дальше. Значит, Франкфурт – первая столица, Кёльн – вторая столица франков, дальше у нас Реймс – третья столица и, наконец, Париж. Так вот, возвращаясь к галлам. Голодавшие галлы, как вы, наверное, поняли, если не поняли, я повторю, из слов Плутарха, перевалили не через Уральские горы, а через Репейские горы в Европе, за которыми находились берега океана. И, как я говорила выше, последними горами на севере Европы, за которыми начинается море и океан, являются Рейнские и Сланцевые горы. О том, что гонимые нуждой галлы остались жить в пределах Европы, а не отправились на Урал или на Дон, говорит вторая часть цитаты цитируемого автора. «Другие галлы, — пишет он, — осев между Пиренейскими и Альпийскими горами, долго жили по соседству с Синонами и Битуригами». То есть часть галлов направились на юг Альпам, другая часть отправились на север, к Репейским горам. И вновь античный писатель указывает нам на местоположение Репейских гор. Это окраины скифских земель, дальняя западная Европа. А выше я цитировала Исидора Севильского, это начало VII века нашей эры. Еще раз повторюсь и процитирую его еще одну цитату. Он писал: «Нижняя Скифия – первая область Европы, которая, начиная с Меотитских болот, простирается между Дунаем и Северным океаном до самой Германии», пишет Исидор Севильский. Да? До самой, то есть в то время уже понятия Германии, при Геродоте не было понятия Германии, поэтому пишет он о первой реке Скифии, это Дунай. Да? В этот раз у нас уже появляется понятие Германии. Так вот, до Германии простиралась Нижняя Скифия. И еще одна цитата, очень важная. Гиперборейские горы Скифии, которые, как говорят, находятся наверху, то есть за пределами, Борей сглаживает их. И дальше. Рипейские горы находятся во главе Германии, названные так из-за постоянного дуновения ветров, ибо по-гречески это называется рипа, то есть дующий ветер. Исидор вносит ясность. Существуют два разных горных хребта. Один – это гиперборейские горы, которые находятся за пределами географического понимания греко- и римлян. И что важно, Борей сглаживает эти горы, они плоские. Так вот, гиперборейские горы, как я считаю, и как очевидно из древнеримских источников, это и есть Уральские горы, по-старому Яицкие. Причем даже не все Уральские горы, а именно северная часть приполярный Урал, упирающийся в Скифский или Гиперборейский океан. Горы северного приполярного Урала простираются с юга на север через Россию Скифию. Хребты расположены параллельно друг другу. Их плоские вершины образовались в результате воздействия оледенения и ветровой эрозии, что и стерло их высокие вершины. Помните, Борей сглаживает их. Уральские горы плоские. А вот гора Тель-Позис с языка коми переводится как «гнездо ветров». Это что касается первого хребта, гиперборейских гор, горного хребта. Второй горный хребет тоже скифский, это Рипейские горы, и находятся они в Европе. Здесь подписаны Рейнские, Сланцевые горы. И эти Рипейские горы находятся в Европе или, если хотите, на крайнем западе Азии, во главе Германии. И представьте себе, здесь постоянно дуют ветра в связи с тем, что недалече находится холодное Северное море. Эти горы тоже невысокие, они покрыты лесом, лежат на севере от греко-римского мира в Скифии. Эти горы называются ныне Рейнские Сланцевые горы. Это огромный массив с разными хребтами, возвышенностями, горными зонами и прочими природными участками. Здесь течет река Рейн, по своей мощи сопоставимая с Доном или с Дунаем, и рассекающая Рейнский массив, Сланцевые горы, на две части, западную и восточную. Вот Рипейские горы – это, скорее всего, северная часть этого горного хребта. И сами Рипы – это горы, гора, которые в этом горном массиве находятся на севере от реки Рейн. То, что Рейнские горы были северными холодными горами, подтверждает неожиданным образом древнегреческий историк Диодор Сицилийский. Это первый век до нашей эры. Почему неожиданным? Потому что он, в принципе, ничего о Рипейских горах не пишет. Он пишет о Галле. Я вам зачитаю цитату, а вы посмотрите, как это коррелируется, извините, с нашей темой. Он пишет о Галлии, территории Северной Франции, Бельгии, Юга Голландии, если переносить на современность. Цитата. «Поскольку мы упомянули о происхождении названия Галлы, следует рассказать об их стране. Большая часть страны расположена на севере». Еще раз повторюсь, это современная Бельгия и Юг Голландии. «И отличается суровым и необычайно холодным климатом. Зимой в пасмурные дни здесь идет не дождь, а густой снег, тогда как в погожие дни лед и обильные снега сковывают реки, и уже сама по себе природа словно перекрывает их мостами так, что по льду не только проходят отдельные случайные путники, но и вполне безопасно переправляются огромные полчища с вьючными животными и нагруженными повозками». То есть если в современной Бельгии было так холодно, то что ж можно представить себе, что было севернее Бельгии? То есть если реки замерзали. Еще раз, если на севере Галлии стояли такие холода, что замерзали реки, то Рипейские горы в Германии казались грекам концом света и мира и точкой вечной мерзлоты. Исидор обосновал название Рипейских гор апеллируя к древнегреческому языку. Но он считал, что «рипа» означает «порыв ветра», отсюда и «ветреные холодные горы». А все-таки, по всей видимости, «рипи» или «рипа» – это не греческое слово, а слово, взятое из скифского языка и до конца не понятое греками, но осмысленное на свой лад. Почему я так считаю? Потому что именно это же слово также было странным образом интерпретировано и латинами, и оно имеет совершенно другое значение, слово «рипа». Подтверждение тому является одно из наименований франков, народа франков. Дело в том, что на определенном историческом этапе франки поделились на две группы. На салических франков, которые римляне как своих федератов поселили на берегу Северного моря, и на репуарских франков, столицей последних стал город Кёльн. Вот вам старая карта. Салические франки на берегу моря и репуарианские франки, которые поселились между речкой Мас и Рейн в том самом месте, случайном, где как раз и находились Рипейские горы, современный Рейнский массив. И Рипейские горы, и название франков начинается с одной основы – Рип. Рипуарианские и Рипейские горы. Так вот, еще раз повторюсь, рипуарские франки – жили по берегам между рек Рейн и Мас, и по странному стечению обстоятельств они жили на землях, включающих в себя Рипейские горы. Еще раз повторяю, не Рифейские горы, а именно Рипейские горы. Поэтому я акцентировала на этом внимание в начале нашей беседы. Изменяется слово, буква в слове, изменяется значение, и мы уже не можем найти географического названия на карте мира. Название этих франков, как считается, происходит от латинского слова «рипа», что означает «берег реки». Но, повторюсь, означало ли слово «рипа» «берег реки» или все-таки «порыв ветра» остается непонятным, скорее всего, это скифское слово. А вот то, что репуарские франки получили свое название по месту проживания, Рипейские горы или гора Рипа, надеюсь, уже ни у кого не вызывает сомнений. Над Скифской империей никогда не заходило солнце. Она простиралась от океана до океана. В принципе, здесь бы можно было и поставить точку, еще раз вам покажу, салические, и их еще называют рейнские франки. Вот здесь вот еще одна карта. Но мне бы хотелось чуть-чуть вот поиронизировать по поводу скифских земель. Опять же говорю, я много об этом говорила в предыдущих беседах. Если выше приведенных фактов и доказательств того, каких размеров была Великая Скифия, нас уже не должны эти факты удивлять, то в этом случае слова галло-римского аристократа и поэта V века Гая Аполлинория Сидония уже не будут нами восприниматься саркастически, с такой зевкой, типа, ну какие скифы, блин, на берегах Рейна и Шельда, ну о чем вы говорите? А тем не менее, вот этот поэт V века писал в своих стихах о скифской свадьбе на берегах реки Шельды, так и писал, что современная Бельгия. По воле случая к холмам у берега реки донеслось эхо брачной песни варваров, среди скифского танца и хора желтоволосый жених венчался с юной невестой такого же цвета кожи. Ну вот скифская свадьба в Бельгии, и как бы уже не кажутся нам эти слова такими абсурдными. Так же, как и не странными уже не кажутся слова голландского историка, потому и картинка голландцев на экране, голландского историка начала XVI века Корнелиуса Аврелиуса, который писал следующее. «Первая провинция Европы называется Скифия. Из этой скифии в Европе голландцы произошли, которые также называются сарматами или русами». Эта цитата есть в моей книге, можете посмотреть, откуда взята, и оригинал на голландском языке. То есть историк XVI века считал голландцев потомками русских сарматов из скифии. Ну, во-первых, он знал, что русские наследники скифов, а во-вторых, голландцы, что это есть русские из скифии. Это XVI век. Но самое интересное, что спустя 400 лет, то есть вот в наше время, Уже голландские генетики приходят к точно таким же выводам. Голландцы состоят на 62% из русских, пишут они. В крупной голландской газете Volkskrant в 2019 году вышла статья, которую можно перевести приблизительно так. В твоем ДНК продолжает высвечиваться история. Один из выводов археолога и ДНК-эксперта Эвелины Альтена из медицинского центра Лейденского университета звучит так, цитата. «Двое из трех мужчин в Нидерландах имеют русские корни». Вот такие выводы делает голландский ДНК-эксперт. Вот, на основании 2000 протестированных мужчин. Но надо сказать, что это современные голландские мужчины. Вот такая история. На этом, я думаю, можно закончить. Алексей? Да, благодарю, Ольга. Все прекрасно, интересно. И есть, конечно, некоторые вопросы и от меня, и от слушателей. Я думаю, что есть. Ну вот один из вопросов, который такой меня заинтересовал во время твоего доклада. Какое значение имеют Репейские горы для понимания истории скифов и их культуры? Вот такой вот вопрос. Очень большое значение имеет, потому что если мы будем знать, что Репейские горы – это не Урал, а это Германия, да, Рейнские горы, то мы будем понимать, что культура того населения, которое проживало на тех землях, тоже относилась к скифской культуре, к скифскому миру. Они очень хорошо сейчас похоронены, закопаны. Но вот если, допустим, брать ту же культуру голландцев, вот то, что еще можно прочитать в книжках, увидеть на фотографиях, у них очень много вещей, связанных именно со скифским миром, со славянской культурой. И вышивки на старинных платьях, и обожание блинов, и поклонение, почитание именно святого Николая, которого выделяют из всех остальных святых, и какие-то песни, танцы, вождение хороводов вокруг майского дерева. То есть очень много вещей, которые напрямую связаны вот со скифским миром и с потомками скифов. Поэтому культурная связь прямая, непосредственная. Но, к сожалению, опять же, этим никто не занимается. И материала настолько много, что до него просто руки не доходят. Хотя, может быть, я сегодня еще несколько слов скажу. Алексей, я сейчас попробую найти картинку одну. В прошлый раз мы с вами говорили о калашах, и так не получилось, что у нас высветилась картинка в одной из предыдущих бесед, и мы говорили, что калаши являются вот такой ветвью отпрысков скифского мира, затерявшегося где-то на севере Пакистана. И показывала вам вот такую гривну, которую до сих пор носят потомки скифов калаши, да? Но мне очень хотелось показать вот именно вот эту картинку, и прокомментировать ее. С левой стороны это боги калашей, которые украшены ну, абсолютно типичными скифскими, славянскими узорами и украшениями. То есть это калаврат, символ солнца, кола. То есть сколько веков прошло, они по-прежнему кола изображают на своих идолах. В центре это досточка голландская, скажем так, на ней тоже кола, символы солнца, все, что связано со славянской, скифской культурой, мифологией, мировоззрением. Это досточка, доска для раздела рыбы. Она находится в городе Флардингене, в музее. Жених сделал эту досточку своей невесте и подарил на свадьбу, здесь даже стоит дата, 1881 год, то есть вплоть до конца XIX века эти традиции существовали у голландцев. Вот эти калавраты, цветочки, вот как здесь вот на правом изображении, цветочки шести лепестков, они повсеместно встречаются в Голландии, на шкафах, на сундуках, на пряслицах. Так же, как и вот эти... Значит, предметы для прядения из русского севера, на которых изображены те же самые калавраты, символы солнца. То есть откуда? С Пакистана, от калашей, через Русь-матушку до Голландии, все одни и те же традиции прослеживаются, и их можно было еще видеть даже еще до Второй мировой войны. Вот все это началось стираться, окончательно вытираться из памяти, из истории, там, в частности, голландского, да и вообще всего европейского народа, именно после Второй мировой войны при понятии возникновения такого понятия, как глобализация. Все это еще можно было видеть в музеях и трогать собственными руками. Это вот к вопросу, который, Алексей, вы мне задали. Хорошо. Вот еще такой интересный вопрос. Какие, может быть, современные археологические находки или раскопки, или вообще исследования помогают нам разгадать тайны, связанные с этими горами? Может быть, ты сможешь сказать? Пока никакие. На Репейских горах, на Сланцевых горах, насколько я знаю, никаких археологических находок. Хорошо. Не ведется. Но те, я сейчас, извини, договорю, те раскопки, которые проводятся в Германии, те находки, которые делаются в Германии, в раскопах, в могильниках, подтверждают факт того, что местное население имело отношение к скифскому миру. Просто об этом боятся говорить. Потому что иначе будет перестать. Они это завуалируют какими-то кельтскими, значит, там воинами похороненными, да, гальскими. Но мы уже говорили, что галы и кельты — это те же скифы, только на территории Западной Европы, которых то же скифы, которых греко-римляне назвали галами, кельтами. То есть специальное такое запутывание истории. Чем больше понятий, чем больше слов, тем меньше порядка в голове, больше каши. То есть все это опять нас возвращает, собственно говоря, к скифскому миру. В той или иной степени, в разные промежутки времени, но тем не менее, это скифский мир. Хорошо. Вот такой вопрос, может быть, я на самом деле пропустил что-то в лекции, но заодно это и закрепит. Существуют ли какие-то либо теории о местоположении Репейских гор и как они соотносятся с современными географическими данными? Да, теорий много. Я о них проговаривала, что и на Тяньшане теория есть, и на Кольском полуострове. Но, как говорится, одно дело теория, другое дело факты. И факты те же самые находятся в античных источниках, которые четко, ясно говорят о том, что Репейские горы находились в Германии, где-то недалеко от устья Дуная, где-то там, где холодно и дуют ветра. То есть в любом случае это Западная Европа, крайне Западная Европа. А учитывая, что крайними горами Западной Европы являются Рейнские и Сланцевые горы, и то, что на тех же территориях, где располагались Репейские горы, Сланцевые горы, находилось население, народ, который назвали реперуанскими франками, тем самым подводя нас к мысли о том, что они какое-то отношение имели к Рипам, к Репейским горам, все это указывает на то, что уже не теория, как мне кажется, а факт, что эти горы находились на крайнем западе Европы. То есть Скифия простиралась до крайне западных земель, которые сейчас обозвали Европой. Вот так обосную сказано. Хорошо. И еще такой вопрос, я думаю, что который тоже бывает, интересует наших слушателей и зрителей. Какие мифы и легенды, может быть, связаны с Репейскими горами в древнегреческой или, может быть, скифских традициях, которые могли бы заинтересовать наших радиослушателей и зрителей? Ну, самый большой миф, который связывают с этими горами, это о том, что где-то там живут гипербореи. Но опять же, в процессе беседы я говорила, что все-таки это значительное запутывание, опять же, проблематики, потому что существовали гиперборейские горы, существовали репейские горы. То есть гипербореи жили там, на берегах Северного океана, и это вот где-то, как я это представляю, Урал. А репейские горы – это горы тоже северные, которые находились в другой части евроазиатского континента, тоже холодные, тоже с которых дули ветра. Ну, а как бы по поводу Репейских гор особой мифологии-то и нету, потому что не сохранилась она в древнеантичных источниках. Хорошо. И еще такой вопрос. Как ты считаешь, какие аспекты, может, какая-то такая изюминка этой темы будет наиболее интересна для более широкой аудитории и почему? Ну, изюминка, мне кажется, очевидно. Если, опять же, ну, немножко мы так на одном месте топчемся, но, возможно, это действительно очень важно для вот, слушателей, для наших. Изюминка заключается в том, что если мы будем понимать, что Скифия – это не вот Причерноморье, и вот даже не Причерноморье вместе с Алтаем и Тувой, а на самом деле Скифия – это от Китайской стены до Рипейских гор, то бишь Германии, да, то мы увидим на самом деле значимость скифского народа, значимость скифского этноса, потом понимание, что вот эти все археологические культуры, которые раскапывают археологи, они, безусловно, между собой отличаются в силу того, как мой брат отличается от меня и от моей сестры, да, но, тем не менее, они все относятся к общему мировоззрению, к общей культуре. От того у нас там Водан похож на Одина, Один похож на Сварога, Сварог похож там на какого-то более восточного бога, который сохранился у восточных народов. Но все эти боги, по сути дела, лицо одного и того же скифского божества. То есть если мы будем это знать, и уже у нас будет глобальный взгляд на скифский мир, то мы по-другому будем воспринимать скифскую историю. И мы поймем, что скиф – это не только скотоводы, куда нас упорно вводят, прям заталкивают, что скотоводы вот такие тормоза ходят за своими, там, со своим скотом по пятам. Нет, это огромные территории, это и земледельцы, это и металлурги, это и скотоводы, это и воины, это огромное количество людей, которые занимали огромное пространство, занимались различной деятельностью. И тогда у нас другое совершенно отношение будет к скифу. Это и есть, мне кажется, сама изюминка. Хорошо, вот ты сказала Германия. Если Великая Скифия простиралась до Германии, а в Голландии располагалась Северо-Морская Скифия и город Славенбюрг, то что тогда есть Германия? Да, это очень хороший вопрос, потому что я вам давала цитату из Плиния Старшего, который в первом веке говорил, у нас есть Германия, но мы не знаем, до каких пределов она простиралась. И занимаясь, опять же, своей темой, я постоянно также упираюсь в вопрос, а что есть германцы? То есть кто вот это, не немцы, а именно германцы? Кого называют постоянно греко-римляне германцами? В какой-то определенный момент понятно стало, что германцы – это все те, кто не принадлежат Римской империи. Потом на каком-то этапе пришло понимание, что это противопоставление, значит, неких романизированных уже варваров условных, да, противопоставление тем, кто еще не оказался под пятой Рима. То есть постоянно вот это понятие германец, оно такое очень, очень вязкое и нечеткое, непонятное. Когда возник вопрос о скифе, опять же стал вопрос о том, а что же тогда есть Германия, если скифе – это вот до практически Атлантического океана. У меня есть карта, я попробую на примере этой карты свои рассуждения вам, значит, предложить, а уже как бы зритель пусть делает выводы. Это предварительные рассуждения, но как я смотрю на вот этот вопрос, что же было такое Германия вот в начале нашей эпохи, первый век нашей эры. Вот это современная территория Германии и вот эти самые Рейнские сланцевые горы, да, о которых мы с вами говорили, которые являлись, собственно, границей скифского мира. Здесь я обозначила север и юг скифского мира, согласно тем источникам, которые мы с вами рассмотрели, Рипейские горы. То есть у нас получается, что Скифия простиралась вот до, ну, на данном этапе мы будем ограничивать до Рейна, да, там не будем вдаваться в нюансы и подробности. И получается, согласно тем же античным авторам первого века нашей эры, что Германия – это вот земли по территории Рейн, значит, с запада и севера – это Северный океан, на юге – это Рейнские горы, Лирпейские горы, и восточная граница четко не обусловлена. То есть где-то вот здесь находилась Германия, согласно античным историкам первого века нашей эры. Почему вот эта граница непонятна? Потому что она еще плавающая, ее еще не успели как бы эти территории целиком занять, захватить. И поэтому я говорила, что Плиний Старший говорил, что где-то Германия есть, но каковы ее территории, еще никто не нарисовал. В то же время известно, что вот по реке Эльбе жили славяне. Но славяне жили не только на востоке от Эльбы. Есть свидетельство, что они жили и на западе от Эльбы. И, в принципе, это римская стратегия делить мир и народы по рекам. На самом деле река – это самый наиважнейший путь, дорога в древние времена. И тот, кто владел путем, дорогой, рекой, тот владел, соответственно, ситуации на тех землях. Поэтому, как правило, река принадлежала, не являлась границей, она принадлежала определенному народу или народности. То есть мы можем говорить, что славяне жили по Эльбе и на западнее Эльбы, и вот у нас получается вот здесь вот эта территория сталкивания интересов, значит, неких там германцев и славян. И я сейчас покажу другую карту. Вот на такой карте я еще вам, значит, свою мысль дальше разовью. Итак, вот здесь вот у нас проходят границы Скифии. Вот здесь вот красным – это якобы Германия. Но мы знаем с вами, что до того, как здесь появились греко-римляне, римские легионеры, территория Голландии, Бельгии и севера, по сути дела, Франции, входили в состав другой североморской Скифии, которая также называлась еще Славония, со столицей в городе Славенбюрг, которая просуществовала до 8 века уже нашей эры. То есть о ней есть свидетельство в источниках, об этой Славонии, до тех времен, пока ее не завоевали франки. То есть получается, что у нас и здесь была Скифия. Тогда вопрос возникает, а где же та самая Германия, о которой говорит Плиний Старший? И получается, что, по сути дела, Германия – это те территории, которые находились между речками Вейзер и река Эмс. То есть вот эти территории между двумя реками, они занимались неким народом, который также известен как саксы или верхние саксы, очень важно. Верхние – это не то же самое, что и нижние саксы. Фризы себя категорически отделяли от верхних саксов. То есть некие верхние саксы, названные потом германцами, вот которые занимали эти территории. Еще одна очень любопытная деталь, когда франки начали Дрангнах-Остен, они именно, у них были проблемы здесь с арабами. Вы знаете, что арабские уже завоевания начались в Испании, да? Но как бы они мало волновали. Их мало волновали лангобарды и другие территории, вот, находящиеся на востоке от франков. Они направили свои стопы именно на север. Почему-то им очень было нужно, необходимо захватить именно эти территории. И, как я понимаю, вот в этих саксах они видели своих соратников, и им обязательно нужно было до них добраться, чтобы воссоединиться и дальше уже полным фронтом идти на восток, вот этот самый Дрангнах-Остен. То есть в саксах они видели, сородичи, наверное, еще рано об этом говорить, но некий народ, который был на их стороне. Вот, но это я немножко далеко ухожу, с этим надо вопросом еще заниматься, но вот вы задали вопрос насчет Германии, и мне показалось это важным, интересным, вот, посвятить зрителей вот в такую проблематику, которая пока до сих пор еще является проблемой. То есть это такие первые шаги в попытке понять, кем же были германцы и кем был вот этот народ, живущий между двух северных рек. Ну вот как-то так, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Хорошо, благодарю. И в завершении нашей первой части, как бы не вопрос, а больше обращение, может быть, к исследователям и любителям истории, может быть, какие шаги могут предпринять или нужно предпринять, чтобы продолжить изучение Репейских гор и их загадок? Ну, здесь, в принципе, наверное, было бы такое пожелание вообще для исследователей больше обращаться к непосредственно источникам. То есть если вы хотите разобраться в какой-то проблематике, будь то Репейские горы, будь то что такое, например, Мёдские болота, да, например, Мёдскими болотами называют то Азовское море, то Балатон озеро. То есть если вы хотите разобраться в проблематике, берите не уже конкретное исследование, а берите источник и по источникам непосредственно вычитывая, да, с карандашом очень внимательно, иногда прочитывая фолианты, но тогда вы сами будете сталкиваться с конкретным источником, с конкретными цитатами и видеть их и понимать, о чем идет речь. Потому что я очень часто встречалась с двумя вообще такими очень неприятными вещами. Во-первых, переведено на русский язык некорректно. Во-вторых, смысловые нагрузки внесены совершенно другие. Цитата об одном, а автор, историк обыгрывает эту цитату совершенно по-другому. То есть хотите заниматься проблемой, берите источники, первые источники, и занимайтесь именно ими, вычитывайте. Да, это сложно, это занимает время, это портит зрение, но, по крайней мере, вы будете честны с собой и со своими, не знаю, с теми людьми, которым вы хотите донести вот какую-то истину. Благодарю, Ольга. Также благодарю от всех наших слушателей и наших зрителей за такой интересный эфир. Сейчас, я думаю, что стоит уже перейти нам ко второй части. Прозвучит небольшая отбивочка, и мы начнем отвечать на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – Репейские скифские горы. Тайна разгадана. Мы будем рады услышать ваши реплики и вопросы. Они еще принимаются в наших чатах. Еще есть время задать их. Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Руса, дочь Виктора. «Я живу около поселка села Танаис». Ростовская область. Расскажите, пожалуйста, о принадлежности Скифии к Танаису. Он был первой столицей Скифии. Вы мне задаете очень конкретный вопрос, вот конкретно по Танаису, и конкретно вот расскажите об этой столице. Я как бы не ставлю цели разбирать столицы и какие-то вот такие очень глубокие детали скифского мира. Для меня на данный момент важно территории, важны географические понятия. Поэтому, пожалуй, я извинюсь перед вами, но про столицу скифов Танаис я вряд ли вам что-нибудь расскажу конкретно. Хорошо, идем далее. Александр Дайнека. Светлана Жарникова утверждала, что Репейские горы – это северные Увалы, они же Кайласы. Оттуда пришли в Индию арии. Получается, что они пришли в Индию из Европы, согласно вашему исследованию? Можно вторую часть повторить, что скифы пришли из Европы? Что оттуда пришли в Индию арии. Mm-hmm. Северные Увалы, они же Кайласы. Получается, что они пришли в Индию из Европы? Согласно вашему исследованию. Поняла. То есть как бы получается вопрос делится на две части. В первую очередь по поводу замечательного исследователя, значит, Жарниковой, умница невероятная. Вот. Но дело в том, что это первые исследователи, которые, собственно говоря, и проложили путь для дальнейших историков, заинтересовавшихся темой славян и предков славян. И у них были некоторые ошибки и некоторые, ну, еще отсутствие источников, на которые можно было бы опираться. То есть, например, вот, допустим, она говорила, что бриты – это, значит, от слова бритый, да, то есть туда ссылали неких людей, которые были в чем-то виноваты, да, как уголовников. На самом деле брита происходит от имени троянского поселенца Брита, который назвал в свою, ну, который основал там город, будущий Лондон, который он назвал, кстати, Новая Троя, и от него пошли бриты как народ. То есть у нее были некоторые ошибки, хотя в общем и в целом она говорила все правильно. Но нюансы понятны, потому что, повторяюсь, с тех пор прошло много времени, появились новые источники, какое-то новое понимание, осмысление. Дальше, что касается ариев. Дело в том, что не из Европы арии пришли. Арии пришли в Европу. Ну и опять же, арии – это такое очень слово такое, не то что сложное, а аккуратное. То есть я бы не стала пользоваться. Скажем так, скифы Я все-таки упираюсь в скифов или, возможно, предки скифов или тех людей, которые стали потом называться скифами. Они изначально жили на территории, которую я называю Междуморье, территории между Черным и Каспийским морем. В результате определенных климатических событий, пока скажу об этом так, произошло расселение вот этого населения скифов и предков скифов на запад и на восток. Часть из них ушли на восток, Средняя Азия, потом, соответственно, Бактрия, Северная Индия, Индия. Другая часть ушла через Кавказ, между прочим, на Ближний Восток, а третья ушла на запад. Вот, и обосновалась там. То есть эти процессы, безусловно, растянуты и во времени, и в территории. Все это происходило не одновременно. Вот с этим надо еще очень заниматься, выяснять, кто когда куда пошел, с какими намерениями. Но изначально, как я вижу это по источникам, изначально расселение вот этого этноса, суперэтноса народа, с которого потом у греков получил название скифы, началось именно вот с территории между моря, может быть, юга Урала, вот с тех земель. Ксения. Благодарю. Вот еще у нас в чате написал Николай, но он не написал реплика, и эта реплика не попала к нам на лист. Но вот он пишет такое высказывание. Клавдий Птолемей, во внутренней Сарматии проживают алунские скифы, самая сильная ветвь сарматов. То есть скифы и сарматы – суть одно. Вот что ты считаешь по поводу этого? Это говорят очень многие, кстати, и античные историки. Почему-то наши классические историки упорно разделяют сарматов и скифов. На самом деле у многих классических авторов античных речь идет о том, что скифы и сарматы – это суть одно. Просто сарматы – это одно из скифских племен, отделившихся, получивших свое родовое имя. Так же, как это было и с массагетами, так же, как мы говорили сегодня о кавказских герканьев, да, герканский лес Геркани – тоже один из скифских народов. То есть вот мы даже по этой карте говорили, она говорила, что, значит, в скифе проживают 44 народа, да? То есть понятно, что эти 44 народа есть роды от одного предка. То есть как они назывались, сарматы, массагеты, не знаю, кто там, меоты, это уже нюансы. А то, что, ну, это как большая, огромная семья, разделившаяся на огромных территориях. Поэтому да, я, в общем, безусловно, так оно и было. Сарматы – это те же скифы, селившиеся на отдельных территориях. Хорошо, хорошо, благодарю. И вот Николай еще два утверждения таких пишет. Скифы в Европу пришли с территории Руси, и названия также переезжали с территории Руси в Европу. Что вот ты считаешь по поводу этого? Да, здесь такой очень вопрос хороший, и в то же время им надо еще заниматься, но есть такое ощущение, что действительно происходило не только переезд физический, но и переезд каких-то наименований. Потому что у нас получается удивительным образом, что славяне жили и на территории русских степей, да, и в то же время мы находим славян на территории Голландии. У нас есть русы, которые жили по реке Рось и там, ну, это уже так, в современной Москве, да, и у нас есть русы рутены, которые жили на территории Бельгии, Северной Франции. То есть каким-то образом переезжали также и названия народов вместе с этими народами. Пока я лично еще не могу проследить вот этого пути, у меня есть определенные догадки. Ну, что просто часть рода отходила, переселялась, набрала, возвращала себе прежнее имя. Но это бы желательно, конечно, еще и доказать каким-то источником, историческим материалом. Я этим вопросом занимаюсь, но такое ощущение есть, что действительно вместе с народами переезжали и названия. Это также можно сказать о тех же гетах, гелонах, потомков гелов, которые оказались, например, в Шотландии. То есть названия переезжали вместе с народами. Благодарю, Ольга. Вопросы у нас сегодня все, и дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Репейские и Скифские горы. Тайна разгадана». И сегодня мы погрузились в увлекательный мир древних мифов и современных исследований. Мы обсудили, как Репейские горы были частью культурного наследия скифов и как их тайны продолжают волновать ученых, исследователей и любителей истории. Благодаря новым археологическим находкам и теоретическим исследованиям мы можем надеяться на дальнейшие открытия, которые помогут нам разгадать загадки прошлого. И я надеюсь, что наш сегодняшний рассказ Ольги вдохновил кого-то на дальнейшие исследования и размышления о богатстве нашей истории. Давайте продолжать задавать вопросы, искать ответы уже в комментариях под этим эфиром, ведь именно в этом заключается суть научного поиска и исследований. Ну а Ольга, тебя попрошу сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и будем завершать. Да, я сегодня буду очень кратко. Мне бы очень-очень хотелось пожелать всем мира в таком глобальном этом понимании. Ну и, как говорила моя бабушка, твои слова да Богу в уши. Пусть так и будет. Всем добра. Благодарю. Напоминаю, что гостем нашего эфира была Ольга Семенова Роттердам. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю всех участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. И подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были вам интересны и полезны. И нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. А я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.